Преследование. В январе 43-го Вернер находит вторую подпольную рацию в уничтоженном бомбой саду среди поломанных деревьев. Через две недели третью, потом четвертую. Каждый следующий раз выглядит вариацией предыдущего. Треугольник уменьшается, стороны сближаются, пока не сойдутся в одну точку. Сарай, дом, подвал фабрики или какое-нибудь мерзкое становище посреди снегов. Он сейчас передает? Да. В той лачуге? Видишь антенну у восточной стены? Когда есть возможность, Вернер записывает партизан на магнитную ленту. Все, насколько он понял, любят слушать собственный голос. Гордыня, как в самых старых сказках. Они поднимают антенну слишком высоко, говорят слишком долго в убеждении, что мир к ним добр, а это не так. Капитан просит передать, что очень ими доволен, обещает увольнительные, мясо, коньяк. Всю зиму «Опель» колесит по оккупированным землям, по городам, которые Ютта когда-то отмечала на шкале радио. Прага, Минск, Любляна. Иногда грузовик нагоняет колонну пленных, и Фолькхаймер просит Ноймана Первого сбросить скорость. Он сидит очень прямо, высматривая кого-нибудь своего роста, и, если находит, стучит по кабине. Нойман Первый тормозит, Фолькхаймер спрыгивает в снег, заговаривает с охранниками, затем идет через колонну, обычно в одной гимнастерке, несмотря на холод. «И ведь оставил карабин в кузове», — всякий раз удивляется Нойман Первый. «Ушел без карабина». Иногда Фолькхаймер слишком далеко, иногда Вернер отчетливо его слышит. «Аусцихен», — говорит Фолькхаймер, выпуская морозный пар, и почти всегда русский верзила его понимает. «Снимай». Дюжий русский малый, которого, судя по лицу, ничем удивить невозможно, разве что тем, что к нему идет другой такой же великан. Пленный снимает варежки, протертую шинель, рубаху, и только когда Фолькхаймер указывает на обувь, лицо русского меняется. Он мотает головой, смотрит вверх или вниз, закатывает глаза, как испуганная лошадь. Остаться босиком значит умереть. Однако Фолькхаймер стоит и ждет, один верзила напротив другого, и всякий раз пленный сдается. Он стоит на снегу в драных носках и пытается заглянуть в глаза товарищам, но те отводят взгляд. Фолькхаймер мерит все по очереди, если что-нибудь оказывается мало, возвращает, потом забирается обратно в кузов, и Нейман Первый жмет на газ. Обледенелые дороги, горящие деревни среди лесов, морозы такие, что даже снег уже не идет. Всю эту странную и страшную зиму Вернер бродит по эфиру, как когда-то бродил по улочкам Цольферайна, котя Ютту в тележке. Голос в наушниках возник и пропал. Начало охоты, человеческий след среди треска помех. Вот оно, думает Вернер, когда снова его находит, иногда сутки спустя. Это чувство, будто с закрытыми глазами шел вдоль километровой нити и, наконец, отыскал пальцами узелок. Задача, которую надо решить, упражнение для ума. Это куда лучше, чем кормить вшей в мерзлых вонючих окопах, как преподаватели из Шульпфорта в Первую войну. Чище, механизированней. Сражения идут в воздухе, невидимо, линия фронта повсюду. Ведь есть же в этой охоте свой пьянящий азарт, в тряской ночной езде, в том, чтобы внезапно различить за деревьями антенну. «Я тебя слышу. Иголки в стоге сена. Шипы в лапе льва». Вернер их находит, а Фолькхаймер выдергивает. Всю зиму немцы гонят лошадей, сани, танки и грузовики по одним и тем же дорогам, превращая их в скользкий лед, замешанный на крови и грязи. А когда, наконец, приходит апрель, пахнущий трупами и стружкой, двухметровые сугробы вдоль дороги тают, а лед упорно не хочет сходить. Он остается твердой, блестящей, смертоносной схемой вторжения, летописью распятия России. Как-то поздним вечером они приезжают по мосту Днепр. На другом берегу купола и цветущие каштаны Киева. Ветер гонит по улицам пепел, в подворотнях жмутся проститутки. В кафе через два столика от Вернера сидит пехотинец, чуть старше его, с очень странным, будто изумленным лицом. Он прихлебывает кофе и дергающимися глазами читает газету. Вернер невольно поглядывает в ту сторону. Наконец Нойман первый наклоняется к нему. «Знаешь, отчего он так?» Вернер мотает головой. «Веки отморозил, бедолага!» Почта сюда не доходит. Уже много месяцев Вернер не писал сестре.